Глава 11. Все походило на семейную встречу, но особого уюта не чувствовалось. Сара сидела на диване с окаменевшим лицом, напоминавшим туго натянутую маску, вцепившись обеими руками в свой бокал. Большой, толстый, преждевременно облысевший мужчина хлопотливо готовил себе у бара коктейль. На нем все еще был надет, как и в нашу первую встречу, тот же шерстяной спортивный пиджак и расклешенные светло-зеленые брюки. Сменил он только рубашку, на этот раз надел ярко-голубую с густым черным орнаментом. Я гадал, что же стало с его светлой рубашкой с белым рисунком. «Я потерял Глорию», — произнес он своим низким басом. «Думал, что, может быть, вам, Холман, удалось разыскать ее». «Во время нашей последней встречи Сара представила вас как Вилли Шульца», — сказал я. «Но вы снуете себе повсюду, как ни в чем не бывало. Полагаю, вы должно быть ее брат, Ральф». «Да», — протянул он, сделав паузу, чтобы быстренько глотнуть спиртного. «Думаю, Сара обрисовала вам распределение ролей в нашей операции. Мне полагалось выдавать себя за Вилли, а потом, когда вы оба приехали на квартиру и обнаружили там его при смерти, Сара сказала, что это Дарах, потому что это было первое, что ей пришло в голову. Поэтому...» — он быстро пожал плечами. «Кем же еще я могу назваться, как не Вилли Шульцем?» «Глорию я нашел», — сообщил я ему, — «но потом опять потерял». «Он поехал на квартиру», — продолжила Сара. «Глория попросила его войти в гостиную, но за дверью прятался кто-то еще, и Рика огрели по башке». «Вы саданули меня слишком сильно, Ральф», — добавил я. Он энергично замотал головой. «Это был не я, клянусь. Глория решила, что будет лучше, если вы встретитесь один на один, поэтому предложила мне проваливать и не возникать раньше, чем через полчаса. Когда же я возвратился, в квартире уже никого не было». «Вы мерзкий лгун, Ральф», — сказал я. «Сущая правда». Он достал из кармана носовой платок и вытер выступивший на лбу пот. «Я чуть не лишился рассудка, когда обнаружил ее исчезновение. Потом подумал, что, вероятно, она уехала с вами». «Вы хотите сказать, что они не проверили этого?» — поинтересовался я. — «Проверил?» — «Через свою сестру», — пояснил я. — «Разве не для того вы подослали ее ко мне с самого начала? Не для того разве, чтобы постоянно и точно знать, что я делаю?» — «Не понимаю, какого рожна вы несете?» Но голос его прозвучал далеко не убедительно. «Вы мерзкий лгун, Ральф», — повторил я. «Не знаю, зачем вы сейчас явились сюда, но явно не потому, что предполагали, будто Глория находится здесь». В дверь опять позвонили. Сара как-то конвульсивно подпрыгнула, а ее брат даже и глазом не моргнул. «Кто на этот раз?» — напряженно спросила брюнетка. «Почему бы тебе не пойти и не выяснить?» — отозвался я. «Или тебе, или твоему брату Ральфу». «Пойду я», — угодливо предложил Ральф. Я подумал, может быть, слишком угодливо. Он вышел в переднюю комнату, а я посмотрел на Сару. Она продолжала сидеть на прежнем месте, напряженно уставившись в одну точку. Тяжелый груз пистолета 38-го калибра подбадривал меня, оставаясь в набедренном кармане. Я подумал, что если возьму его в правую руку, то буду выглядеть несколько глупо, в случае, если вновь прибывшим окажется Манни Крюгер, который теперь отважился встретиться с голыми дамами. В передней раздался такой шум от топота, как будто туда хлынули участники какого-нибудь съезда. И тут же, через пару мгновений, все они ввалились в гостиную. Процессию возглавлял брат Ральф, на лице которого играло подобие ухмылки. А за ним шагал Джейсон Траверс, который выглядел совершенно сбитым с толку. За ним следовала столь же поразительно красивая Глория Клюн. Последним, но явно не по значению, выступал Дэн Ларсон. Он выглядел как обычно, даже пустая трубка была также зажата в зубах. «А где же бестия Чарльз?» В моей голове раздался предостерегающий трезвон. Его отсутствие было не только многозначительно, но и крайне зловеще. Ларсен и шага не сделает без своего главного подручного. Поэтому что за чертовщина? И в этот момент я получил ответ прямо между лопаток. Правда, не острием, а округлостью. Тупо дошло до меня. Округлым, жестким и холодным. Вроде дула пистолета, когда попытаешься понять, что же это. «Не дергаться», — раздался гундосый голос Чарльза, прозвучавший негромко за моей спиной. Он забрал из моего кармана пистолет 38-го калибра, потом неожиданно толкнул меня, отчего я, спотыкаясь, летел вперед на пару шагов. «Прекрасно», — бодро произнес Ларсон. «Теперь мы уверены, что не произойдет никакого ненужного драматизма, и мы все можем расслабиться. Предлагаю всем устроиться поудобнее. Если кто-то пожелает выпить, Джордан с удовольствием поднесет ему». «Само собой, мистер Ларсон», — угодливо подтвердил Ральф. Я не торопясь повернулся и взглянул на Чарльза. «Я могу возненавидеть себя, что попался на это», — чистосердечно признался я. «Древнейший в мире прием — позвонить в парадную и бегом броситься к заднему входу». «Мы подумали, вам будет интересно, если к вам неожиданно нагрянут гости, Холман», — объяснил он. «Поэтому в результате этого, возможно, вы предстали в несколько глупом виде. Так же, как вы выставили меня в дурацком виде там, в доме, когда толкнули эту глупую суку прямо на меня. Помните?» «Надеюсь, она не получила травмы, сделавшие ее инвалидом», — поинтересовался я. «Она получила свое потом», — поведал он напряженным голосом. «Мистер Ларсон решил, что в основном виной тому была она сама, и заставил меня преподать ей урок. Держу пари, что вам, Чарльз, это понравилось». Он пожал плечами. «Думаю, что теперь она будет вести себя благоразумнее». «Почему бы вам не присесть, мистер Холман?» – любезно поинтересовался Ларсон. «Вон там, на диване, рядом с мисс Джордан». Я сел рядом с Сарой. Ларсон устроился в кресле напротив нас. Чарльз остался стоять на том месте, где он стоял, то есть за моей спиной, держа в поле зрения всех остальных. Ральф уже зашел за стойку бара, разыгрывая роль хозяина, а Джейсон Траверс и блондинка стояли у стойки в ожидании приготовляемых для них напитков. «Наша компания еще не в полном сборе», — добродушно констатировал Ларсон. «Но думаю, ждать нам придется недолго». Я злобно посмотрел на Джейсона Траверса. Он вроде бы собирался улыбнуться, но неожиданно занервничал. «Я совершенно не понимаю, что за чертовщина тут творится, Холман», — обратился он ко мне, поймав мой взгляд. «Мистер Ларсон просто сказал, что у вас в доме состоится важное совещание, и мне тоже пришлось приехать, честно». «А как же русалка из Малибу?» — поинтересовался я. «На звонок в дверь открывать пошла она», — рассказал он. «Пожалуй, подумала, что это опять вернулись вы. Настроение у нее и так было скверное от этого и от другого. Вы понимаете, о чем я говорю. Как бы там ни было, вот этот подручный мистера Ларсона...» Он быстро кинул в сторону Чарльза. «Думаю, он оказался очень нетерпеливым». «И теперь ей предстоит операция?» — спросил я. «Ничего подобного». Он быстро помотал головой. «Когда я услышал их голоса, то вышел вслед за ней, чтобы объяснить, но опоздали». «Тут надо признать, что этот подручный мистера Ларсона время зря не тратит. Он просто врезал ей между глаз». «Поэтому, может быть, теперь она перестанет наконец распускать язык», — заявил Чарльз. В дверь опять позвонили. Как чудно, удивился я, происходит настоящее сборище в старом домашнем гнезде Холмана. А меня никто об этом не предупредил и не спросил. «Пойди посмотри», — приказал Ларсон Ральфу. Все ждали, пока Джордан выскочит из-за стойки бара и побежал, шаркая ногами, в переднюю комнату. Кем же мог оказаться человек, которого все боялись? Я опять начал размышлять над этим. Ларсон и Рель Чарльз. Что касается меня, то я решил, что ответ на этот вопрос прост. Боялись обоих. В гостиную возвратился Ральф с каким-то победоносным видом, будто открывая входную дверь, он выполнил невероятно трудную задачу. А следом за ним следовал Морис Даррех. «Итак, теперь наконец все в сборе». Ларсон просиял, словно обращался к ежегодному собранию акционеров. «Садитесь, мистер Даррех. Если хотите выпить, Джордан подаст вам». «Выпить мне не хочется», — отказался Даррех. Потом посмотрел на Глорию Клен таким взглядом, будто мысленно раздевал ее. «Вас нашел Холман?» «Не совсем». Кончиком язычка она облизала нижнюю губу. «Садитесь, мистер Даррех», — более холодно предложил Ларсон. Даррех уселся в свободное кресло, задержал на мне свой взгляд, полный ненависти, потом уставился на потолок. «Я подумал, что будет проще, если мы соберемся все вместе, что отвечает нашим взаимным интересам», — начал Ларсон со вступительных слов. «У всех у нас есть свои проблемы, и уверен, что мы все хотим решить их». Он сделал паузу, как раз нужной продолжительности. Думаю, что вижу способ их решения для всеобщего удовлетворения. Он опять помолчал, но никто не решился на такую глупость, чтобы вставить что-то. Думаю, что надо начать с решения основной для всех проблемы. Я, конечно, имею в виду преждевременную смерть несчастного Вилли Шульца. Я много размышлял об этом, резко вклинился Даррех, уверен, что его убил Холман. Интересно, отреагировал Ларсон. А что думаете об этом вы, Холман? Полагаю, что в данный момент это не имеет значения. Безразлично отозвался я. Убежден, что все присутствующие здесь просто развесят уши, если вы начнете излагать свое мнение по этому вопросу, отрубил Ларсон. Да, но это займет немало времени. Даррех – устроитель и организатор, начал я. У него есть потрясающий сценарий и ни цента денег. Поэтому он обращается на студию Stellar за средствами и режиссером. Stellar дает добро при условии, что он убедит Джейсона Траверса сыграть главную роль. В конце концов, Дарреху удается заставить Траверса прочитать сценарий и зацепить его на крючок. Но позже Траверс заявляет, что главную женскую роль должна сыграть неизвестная никому исполнительница, и что он должен получить абсолютное право выбора такой исполнительницы. «Холман, об этом всем известно», – быстро вставил Траверс. «Нет нужды. Заткнитесь», – негромко скомандовал Ларсон. Говорит Холман, и мы все слушаем его. «Среди прочего, Вилли занимался сутенерством», – продолжал я, – «а Траверс являлся одним из его клиентов. Но особенно ему нравилась одна девушка, Глория Клен. Однако ею безраздельно завладел Ларсон». Я взглянул на испуганное лицо блондинки. К тому же она была писаная красавица, и Траверс подумал, что она вполне подойдет для главной роли. Это, решил он, будет также не грубым плевком в Ларсона. Появятся также добавочные выгоды для самого Траверса во время натурных съемок в Латинской Америке, когда они окажутся там вместе. «Мистер Ларсон!» – чуть ли не взвизгнул Траверс. «Он врет! Не верьте ни одному дьявольскому слову этого паршивого ублюдка!» «Продолжайте, Холман!» – сердечно подбодрил меня Ларсон. «Я нахожу ваш рассказ поистине увлекательным». Поэтому Траверс сошелся с Шульцем. Вилли тоже усмотрел в этом целый ряд побочных для себя выгод. Он становился агентом девушки и получал бы жирный профит от ее заработка в таком престижном качестве. Догадываясь, что ему тоже доставило бы удовольствие плюнуть в глаза Дэну Ларсону, потому что он лишился своей доли оплаты, когда девушка переехала к тому на постоянное житье. Поэтому, когда девушка убедилась, что предложение настоящее, она согласилась с его условиями. Я взглянул на блондинку. «Правильно?» Я перевел дух. Она кивнула. «Мне выпал фантастический шанс», — медленно произнесла она, — «вырваться из этого рэкета и действительно сделать что-то полезное для себя. Я бы никогда не поверила, чтобы хоть одному человеку в мире могло так повести». «Так что эта затея понравилась всем, кроме Дэна Ларсона», — подытожил я. «И вот тут-то на сцену выполз детектив Рик Холман». «Раздумывал я и над этим», — заметил Ларсон. «Как же получилось, что вы появились именно в тот момент?» «Никто не поверит», — был мой ответ. «И я не надеюсь, что вы все здесь станете исключением. У меня в один прекрасный момент появился анонимный клиент, голос по телефону, который сообщил, что он беспокоится за девушку по имени Глория Клюн, и что некто по имени Вилли Шульц пообещал пристроить ее в кинопроизводство», — поведал мне тот же голос, «и что он, этот аноним, волнуется за нее. Ему хотелось узнать только одно – все ли у нее в порядке. Раньше я никогда ничего не слышал о Шульце, поэтому и позвонил Мани Крюгеру на студию Stellar, чтобы узнать, слышал ли он что-нибудь об этом человеке». Мани отреагировал как перепуганный заяц и посоветовал обратиться к этому вот предателю, Моррису Дарреху. Но получилось так, что Даррех сам позвонил мне. Он сказал, что, возможно, свяжется с Шульцем и попросит его позвонить мне. «Вы занимаетесь словоблудием», – изрек весь напрягшийся Даррех. «Когда вы, наконец, доберетесь до сути, Холман?» «Я подхожу к этому издалека», – ответил я. «Но если вы и дальше станете прерывать меня, то, возможно, я так и не подойду к этому». «Больше никто не прервет Холмана, пока он не закончит своего рассказа», – лаконично распорядился Ларсон. На парадном крыльце моего дома появилась Сара Джордан и объявила, что она сестра Вилли. Продолжил я свое повествование. «Нам предстояло встретиться и с ним, и с Глорией Клюн у нее на квартире, чтобы я убедился, что с ней все в порядке. Когда мы приехали туда, дверь нам открыл Вилли, из спины которого торчал нож. Не вымолвив ни слова, он через несколько секунд скончался. Сара сказала, что это Дарах, и я ей поверил. Примерно через 5 минут появился ее брат, которого она представила как Вилли Шульца. Я опять поверил ей и собирался было позвонить в полицию, но Ральф помешал мне сделать это, ударив меня по голове. Он увез с собой и сестру, и труп Вилли, подбросил труп сюда, в мой дом, затем опять подослал сестру ко мне, чтобы убедиться, что мне об этом известно, а также чтобы следить за тем, что я делаю. «Я тут немного что-то запутался», — медленно проговорил Ларсон. «Зачем понадобились все эти ухищрения?» «Сара Джордан объяснила, что они с братом выполняли разные поручения для Вилли», — ответил я. «Я ей поверил. Потом она сказала, что Шульц нанял ее брата, чтобы тот выдал себя за Шульца. И они вместе решили, что будет неплохо, если она представится сестрой Вилли и слегка подготовит меня к встрече с Глорией Клюн. Понятно, она говорила неправду». Я посмотрел на Дарреха. «Это вы наняли Ральфа Джордана, чтобы он выдал себя за Шульца?» «Правильно». Его тонкие губы скривились. «Мне было неизвестно, кто является вашим клиентом, Холман. Согласно моим сведениям, им мог оказаться сам мистер Ларсон, и эта мысль напугала меня. А на Вилли Шульца она нагнала бы просто смертельного страху. В тот момент он не смог бы устоять против человека вроде вас. Он раскрыл бы свою толстую пасть и выболтал бы все о нашем сговоре. Поэтому я просто не мог позволить ему сделать это». «Я заинтригован, Холман», — заметил Ларсон. «Если Шульц ничего не знал о встрече, которую предполагалось провести в квартире, то как же получилось, что он оказался в квартире именно в то время?» «Совпадение», — ответил я. «Он отправился навестить ее в неудачное время и наткнулся там на Джордана, который находился у Глории Клюн». «На меня?» — хрипло воскликнул Ральф. «Но меня там вовсе не было, я там появился позже. Вы знаете это, вы сами открыли мне эту чертову дверь». «Конечно, открыл», — подтвердил я. «Но это был уже ваш второй приход сюда. Вы знали, что в любую минуту появится ваша сестра вместе со мной. Поэтому вам надо было возвратиться и убедиться наверняка, что Вилли убит». «Вы сошли с ума!» Он опять вынул носовой платок и начал лихорадочно вытирать лоб. «Совпадение, что Вилли приехал туда в самый неподходящий момент?» — задался вопросом Ларсон. «Мне в это трудно поверить, Холман». «Совпадение», — повторил я. «Если только кто-то заранее не сообщил ему о встрече». «Ему сказала об этом я», — прямо призналась Сара. «Почему ты думаешь, если ты такой чертовски умный, Холман, я тянула время с этим мнимым звонком к своему предполагаемому брату Вилли Шульцу? Да просто хотела подстраховаться, чтобы у настоящего Вилли было достаточно времени добраться туда». «Зачем?» Ральф чуть ли не застонал. «Зачем ты устроила мне это?» «Не тебе», — холодно возразила она, — «хотя ты и являешься большой занозой в заднице. Ей!» — она метнула ядовитый взгляд на Глорию Клюн. «Великой звезде из пятизвездочного цирка Вилли, блестящей королеве среди всех нас рядовых наложниц, очаровательная блондинка, которая стоила на 100 баксов дороже каждой из нас, которая могла не считаться с рядовыми проститутками. У нее это выгорело, ей выпали пиковые козыри, когда Дэн Ларсон забрал ее к себе. Вау!» Она дико закатила глаза. «Какая сделка? На что больше может рассчитывать девушка в этой жизни, чем устроиться у Дэна Ларсона? Со всеми деньгами и роскошью в придачу, которые сопутствуют этому. Но ей этого оказалось мало, ее потянуло в великие кинозвезды. Ну...» — в голосе Сары зазвучала неприкрытая ненависть. «И я решила накрыть ее тележку и прихлопнуть ее навсегда». «Даже не представляла себе всего этого», — удивленно произнесла блондинка. «Что не представляла?» – гаркнула Сара. «Что ты так ненавидишь меня?» «Сильнее, чем ты думаешь». «Вот такие дела», – произнес я, нарушая начинавшую давить тишину. «Ральф и Глория ждали моего с Сарой приезда, когда в квартиру ввалился Вилли Шульц. Может быть, через 5 минут или 10 Ральф и Глория уехали, но Вилли остался в квартире с ножом между лопаток». «Он неистовствовал, как помешанный», — негромко продолжила рассказ Глория. «Он вопил и ругался. Кричал, что все его обманывают. Мистер Даррех, Джейсон Траверс, Ральф, я. Особенно я. Но ему это так не сойдет. — грозя приговаривал он. «Если его лишат процентной доли, то тогда никто не получит никаких процентов. Он мигом прикроет всю эту лавочку. Он тут же позвонит мистеру Ларсену и скажет ему, где тот может найти меня, и из-за чего, собственно, разгорелся весь сыр-бор». На мгновение она замолчала. Ее глаза неожиданно увлажнились. Потом сильно прикусила нижнюю губу. «Я не знала, что делать, но понимала, что должна помешать ему звонить мистеру Ларсену. Мне не хотелось лишиться шанса стать кинозвездой, самого сильного из любых моих желаний в жизни». Ральф пытался успокоить его, но тот продолжал вопить истошным голосом, и я поняла, что его не успокоишь. И Вилли всегда была настоящая мужская жилка. Она тряхнула головой. Поэтому, когда они вопили так друг на друга, я пошла на кухню, вынула из ящика нож. Когда я была уже рядом, в последнее мгновение Вилли обернулся и увидел, что я приближаюсь к нему с ножом. Мы сцепились. Она пожала плечами. Не знаю, как долго это продолжалось. Потом... «Несчастный случай», — быстро вставил Ральф. «Я все это видел собственными глазами. В тот момент Глория и не собиралась убивать его. Они боролись за нож, потом Вилли потерял равновесие и как-то сам напоролся на него. Упал». «Навзничь?» — спросил я. «Что?» — он тупо смотрел на меня. «Не забывайте, что нож торчал из его спины». «Вилли просто взбесился при мысли, что я пыталась убить его», — тихо продолжала блондинка. «Стал грозиться, что убьет меня, схватил мое запястье и выкрутил его. Нож упал, а Ральф поднял его», — подсказал я. Она кивнула. «Думаю, что он спас мне жизнь». «А потом вы оба умчались из квартиры». «В машине Ральфа», — уточнила она. «Она была припаркована метр... примерно в квартале от квартиры. Мы некоторое время просто сидели в ней, чтобы немного успокоиться. Потом Ральф сказал, что ему надо вернуться, так как в любой момент можете приехать вы с его сестрой, и что он должен что-нибудь предпринять, чтобы помешать вам звонить в полицию. А затем они с сестрой притащили в машину труп». Она покачала головой. «Пришла Сара и отогнала машину к квартире, а вот потом Ральф стащил тело вниз и засунул его на заднее сиденье». Она содрогнулась при этом воспоминании. «Это было ужасно». «Потом Ральф притащил труп сюда и сбросил его в моей спальне», — продолжил я. «А сестру оставил здесь, чтобы впредь быть надежно информированным о каждом моем шаге». Я взглянул на Джордана. Носовой платок его превратился в небольшой бесформенный шарик, который он то мял в правой руке, то вытирал обильно стекающий с его лица пот. «А что было потом, Ральф?» — мягко спросил я. «Потом мы поехали в мотель», — ответил он. «Я подумал, что нам надо притаиться, пока я не соображу, что же, черт возьми, нам делать дальше». «И тут вы позвонили мистеру Ларсену», — высказал я догадку. «Сказали ему, что Глория пришила Вилли, что она находится в безопасности под вашим присмотром, и что будет лучше, если на некоторое время останется с вами, особенно пока полиция и я вынюхиваем все вокруг». «Вы совершенно правы, Холман», — подтвердил Ларсен. «В то время согласился с Джорданом. Ей было с ним безопаснее». «Пока вам не удалось организовать ей надежное алиби», — добавил я. Он вежливо кивнул. «Разумеется. Дело оставалось за мной». «Правильно», — он опять кивнул. «Но вы должны признать, Холман, что я пытался уладить, и это, сделав вам очень щедрое предложение. Но вы отказались. Чарльз честно предупредил вас о том, что с вами может случиться. Но вы настояли на своем». Он слегка пожал плечами. «Вы знаете, что в остальном винить можете только себя». «Итак, что же будет дальше, мистер Ларсен?» — спросил Джордан надтреснутым голосом. «Иначе говоря, что же нам теперь делать, черт подери?» «Я как раз собирался перейти к этому», — ответил Ларсен. «Вы можете вспомнить, что вначале я коснулся вопроса взаимных интересов». Его голос опять стал вкрадчивым, будто мы опять попали на собрание акционеров. «Думаю, что на данной стадии было бы полезно определить, в чем же заключаются интересы каждого из нас. Начнем с вас, мистер Даррах». «Если этот фильм не будет снят, то мне конец». Лицо Дарраха выглядело более болезненным, чем обычно. «Одно ваше слово о прошлом одной дамы, и у меня все кончено со студией Стеллар. Стало быть, я вынужден буду обратиться к вам за деньгами? а это означает, что фильм станет вашим. Но, может быть, его рот полуоткрылся в нелепом подобии улыбки. Вы сможете выделить для меня небольшой процент? Уверен, мы что-нибудь придумаем, доброжелательно произнес Ларсон. Мистер Траверс? Та же проблема, что и у Дарреха, пробормотал Джейсон. Хотелось бы отснять этот фильм, особенно с участием Глории, в качестве главной исполнительницы. «Буду справедливым, мистер Траверс», заверил его Ларсон. «Подготовим контракт из 3 статей, и Глория, конечно же, будет сниматься вместе с вами в главной женской роли». «Спасибо», — мрачно поблагодарил Траверс. «Вы это серьезно, Дэн?» — спросила Глория Клюн с сияющими глазами. «Конечно». Он весь просиял, глядя на нее. «Естественно, ты подпишешь со мной, как со своим управляющим, долгосрочный контракт. И тогда, дорогая, думаю, что перед тобой откроется большое будущее в кино». «Очень недурно для Глории», — Сара не удержалась от ехидного замечания. «А теперь твоя очередь, дорогая моя», — покровительственно произнес Ларсон. «Ты самая привлекательная девушка, и я уверен, что ты расточала впустую свой талант под руководством Вилли. Может быть, ты подумаешь о том, чтобы стать гостем в моем доме на долгосрочной основе? Думаю, что Глория может подтвердить, что что дополнительные выгоды этого значительны». «То есть вы хотите взять ее к себе?» – медленно проговорила Глория. «Думаю, уместнее будет сказать «занять место», – отозвался он. «Мне это нравится, мистер Ларсон», – взволнованно ответила Сара. «Точнее сказать, уверена, что соглашусь». «Очень рад, моя дорогая». Публик его мгновенно стал другим. Вместо старого козла перед собранием предстал председатель правления. И всего-то он лишь изменил выражение лица. «Итак, все утрясено, все довольны». «А как же я?» — заикнулся дрожащим голосом Ральф. «И Холман», — великодушно добавил Ларсон. «Нам не следует забывать о нем». «Вам надо было быть христианином, Ральф», бросил я ему. «Тогда вы почувствовали бы себя спокойнее, даже когда очутились бы в клетке со львами». «Замолчите», — взвизгнул Ральф. «Мистер Ларсон, я...» «Холман прав», — с сожалением произнес Ларсон. «Полиция будет настаивать на выявлении убийцы Вилли Шульца. А ведь убили-то его вы, верно? Правда, у нас тут возникает проблема двойственного характера». «Я готов на все, мистер Ларсон», — отчаянно взмолился Ральф. «Чарльз?» — в голосе Ларсона вновь зазвучали металлические нотки. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Профессиональный следователь наконец выслеживает виновного. Холман загнал его в угол в своей собственной гостиной, но убийца отчаянно защищается». «Не люблю ничего чересчур маскарадного, мистер Ларсон», — уважительно ответил Чарльз. «Думаю, что Холман нажил себе врагов больше, чем большинство людей этого города. Поэтому если кто-то пришибет его и бросит его тело в море, полиция будет сбита с толку. Но там этому особенно не удивятся». «С другой стороны, я предпочел бы по-настоящему чистую работу, чтобы все и всем было понятно. А знаете, что-то вроде полного подписания признания перед тем, как он покончит с собой». «В твоих предложениях есть немалая доля достоинства, Чарльз». Ларсон зажмурил глаза и некоторое время переваривал сказанное. «Есть ли у кого какие-нибудь возражения?» «Сара», — простонал Ральф, — «ведь я же твой брат». «Какого рода братом ты являлся для меня?» — холодно отпарировала она. «Сам себе застилал кровать, братец». «Повторяю в последний раз», — предупредил Ларсон. «Есть ли у кого-то возражения?» На меня взглянул Джейсон Траверс, но тут же отвел глаза в сторону. На его левой щеке запульсировал нервный тик. Дарах по-прежнему взирал на потолок, а Глория Клюн деликатно повернулась спиной ко всему происходившему. «Мы все станем участниками заговора молчания после этого события», — выпалил Ларсон. «Предлагаю также, чтобы мы все стали единодушными участниками этого события. Тогда перед лицом закона мы все будем одинаково виноваты». «Что конкретно вы имеете в виду?» — спросил сдавленным голосом Джейсон Траверс. «Что Чарльз прикончит Холмана сейчас же, прямо здесь, у нас на глазах», — хладнокровно объяснил Ларсон. «Мы все разделим эту вину, и это навсегда сомкнет наши уста». «Ральф!» — вырвалось у меня. «Накрой Чарльза сейчас же!» «Что?» Весь корпус Ральфа передернулся от лихорадочного неприятия самой мысли о том, чтобы сделать что-то подобное. Я надеялся, что это окажется достаточно, и я оказался прав. В следующее мгновение в комнате прогремел выстрел. Ральф откинула назад к стойке бара. Тонкая струйка крови брызнула из дырки в его горле, попав на переднюю часть свитера Глории, до того, как он ничком грохнулся на пол. «Вы подстрекатель и ублюдок, Холман», — произнес Чарльз. «Сейчас вы получите свое». «Постойте», — резко выкрикнул я, вскакивая на ноги. «Кто же теперь станет писать записку о самоубийстве?» «К чертям записку о самоубийстве!» Помертвевшие глаза Чарльза блестели, когда он уставился на меня. «Я собираюсь влупить в тебя, Чарльз!» Ледяным тоном скомандовал Ларсон. «Подожди». Какое-то мгновение, когда кровь стыла в жилах, мне казалось, что Чарльз не послушает его. Потом блеск в его глазах постепенно пропал, и он опустил пистолет. Глория взглянула на свой свитер, издала негромкий хныкающий звук и упала в обморок. Она свалилась рядом с грузным телом Ральфа, а Сара Джордан начала подвывать. Я подумал, что мне надо поскорее вмешаться, а не то все это сборище грозит превратиться в поминки. «Виноватых нет», — заявил я. «Никто не давал согласия на то, чтобы Чарльз пристрелил Джордана. Мы все только свидетели, вот и все. Мы все видели, как он неожиданно застрелил Джордана». «Какого черта, Холман?» – рявкнул Чарльз. «И все мы слышали, что Джордан сознался в убийстве Вилли Шульца», – поспешно добавил я. «Свидетели убийства, Холман?» – вкрадчивым голосом спросил Ларсон. «Это зависит от вас, мистер Ларсон», – любезно ответил я. «Иначе говоря, если вам удастся убедить остальных здесь присутствующих дать частично ложные показания и сказать, что Ральф первым нацелился на Чарльза, тогда это будет их дело». Я посмотрел на Дарха. «Как вы относитесь к тому, чтобы пойти на лжесвидетельство, мистер Дарх?» Тяжелые веки слегка поднялись в знак понимания. «Да, я пойду на это», – прошептал он. «Главное – обеспечить съемки фильма». «А как вы, Джейсон?» – подначивал я. «А что мне?» – отозвался он с заметно посветлевшим лицом. «Я хочу работать над фильмом вместе с мистером Дархом при финансовой поддержке студии «Стеллар». И, конечно, вместе с Глорией в главной роли». «Сама она в данный момент ничего сказать не может», — продолжил я охват присутствующих, «но полагаю, что все мы знаем о ее горячем желании сниматься в фильме». Ларсон молчал. Все ждали, а в комнате опять нарастало напряжение. Потом он медленно поднялся на ноги. «Поздравляю вас, Холман», — негромко произнес он. «Не стоит и говорить о том, что я не забуду вашего поведения этой ночью». «Это ничего не меняет в отношениях между нами, мистер Ларсон?» – нетерпеливо спросила Сара. «То есть ваше желание взять меня к себе остается неизменным?» «Тебе?» – на его лице отразилось явное презрение. «Я бы и пятака не дал за остаток твоей жизни». «Нам придется вызвать полицию», – объявил я. «Чем дольше мы это затягиваем, тем будет хуже для всех нас». «Избавьте меня от банальности, Холман», – проскрипел Ларсон. «И надо, чтобы все выглядело нормально», – продолжал я. «Если это самозащита, то у Джордана в руке должен быть пистолет». Я взглянул на Чарльза. «Сойдет и мой». Он долго колебался, потом вынул из бокового кармана пистолет и бросил его мне. Я поймал его правой рукой и сразу же почувствовал себя значительно увереннее. «Самозащита», — повторил я. «После перебранки, Чарльз». «Просто вложите пистолет в его руку», — посоветовал он надтреснутым голосом. «Если все остальные присутствующие здесь согласны», — продолжал я. «Проклятие, почему вы решили, что и я согласен?» «Из-за денег, Холман», — устало молвил Ларсон. «Назовите сумму, и я выписываю вам чек». «У вас, Ларсон, не хватит денег», — возразил я. «Совершено убийство. У меня на глазах. И я расскажу полиции все точно так, как это произошло». «Я это знал», — прошептал Чарльз. «Знал, что рано или поздно это случится». «О чем ты сейчас говоришь?» — резко спросил Ларсон. «О вас», — ядовито огрызнулся Чарльз. «Вы начали превращаться в мягкотелого с того времени, как мы уехали из Вегаса. Расхаживали повсюду с важным видом, подобно старому прирученному козлу, по всему дому гонялись за бабами в нижнем белье. Им бы надо было выгнать вас в поле на подножный корм». «Не смей так разговаривать со мной!» — крикнул Ларсон. «Ты сам чертовски виноват. Если бы ты так не реагировал, когда Холман засек тебя, то это никогда...» Я зорко наблюдал и ждал. Но Чарльз действовал молниеносно. Пистолет в его руке вроде бы и не пошевелился, но неожиданно прогремел выстрел, и я понял, что погиб. Моя предсмертная мысль состояла в том, чтобы увлечь его за собой. Я два раза подряд нажал на спуск своего пистолета 38-го калибра и увидел, что пули попали в верхнюю часть его груди, отбросив назад. До моего сознания очень медленно дошло, что я жив и невредим. Но я не сразу поверил в это. Как, черт возьми, Чарльз мог промахнуться с такого близкого расстояния? Но потом я услышал пронзительный свистящий звук за своей спиной и оглянулся. Ларсон завалился на спинку кресла и, очевидно, мгновение спустя решил, что дышать ему слишком трудно, и поэтому прекратил это делать. Я взирал на дырку в его горле, и прошло не меньше 2 секунд, прежде чем я понял, что Чарльз больше не целится в меня.